«Мне продолжить быть адвокатом ангела?» – спросил Джокер панацею, но та отрицательно покачала головой. «Я сама, я целитель и должна лечить людей, но сколько бы я ни лечила, всегда есть больше. Недостаточно просто положить руку на пациента и подождать, пока он исцелится. Я должна сделать все сама, каждый раз, снова и снова. Неважно кто и какая рана, это всегда работа, которую нужно сделать. Часто однообразная и меня совершенно не трогает благодарность людей, я выгораю и это плохо. Дома мне тоже некомфортно». Она бросила взгляд на Славу и продолжила. «Лучшим выходом из ситуации будет сделать перерыв и побыть одной какое-то время. Я буду и дальше ходить в школу и в больницу, когда буду чувствовать, что готова к этому. Эми, если тебе нужно сделать перерыв, то мы все поймем», — сказал Флэшбэнк. «Но ты совсем не объясняешь, почему все это должно быть так, и почему ты хочешь побыть одна. Может, я в последнее время и был не в форме, но разве что-то случилось? Кролл или Вики что-то сказали или сделали? Это из-за того, что ты...» Он посмотрел на дочь, припомнив слова про тяжело раненых людей и реакцию дочери, заботилась о Виктории. «Дело не в этом». «Ой, да ладно вам», — воскликнул Джокер. «Давайте я разобью это яйцо и открою страшную тайну. Все дело в том, что Слава, помимо всего прочего, еще и властелин. Да-да, злой и страшный властелин, прям как канарейка, которую упорно судят и пытаются упечь в птичью клетку. Открою секрет, у них это не получится, хе-хе. Ой, кажется, это спойлер. Ладно, я просто вырежу это». Злодей махнул рукой. «Я не властелин». «Ага, а канарейка не певица», — покивал злодей. «Маленькая экстраполяция фактов. Несчастная панацея с постоянным стрессом, отец, которому насрать на все, так как он забыл принять таблетки, и мать, которая обвиняет в том, что ты не вылечила отца из-за глупого правила не делать мозги. Ага, даже не поговорив, почему так, можно ли что-то сделать иначе и так далее. Нет, просто неодобрение и психологическое давление». Джокер приложил руки к сердцу, надрывно рассказывая историю на камеру. И тут он воскликнул внезапно резким голосом. «Барабанная дробь, на сцене появляется сестра, такая чудесная, такая замечательная, а еще ее аура, что усиливает выработку гормонов счастья. Прямо свет в оконце, любовь своей жизни, а тут еще половое созревание так удачно наложилось. Поздравляю, Вики, ты любовь всей жизни своей сестры. Ну, знаешь, розовая, если до тебя еще не дошло». И на этом моменте клубок проблем замыкается. «Та-да, мне продолжать, не надо». Панацея подняла голову и посмотрела на Славу. «Виктория, я люблю тебя, не только как сестра и твоя аура. Она действительно что-то со мной сделала. Может быть, виновата она, может, я такой была изначально, но тебе нравятся мальчики. Эми, ты можешь не снимать это явно личное. С чего бы это? Я думаю, что это весьма полезно. Конечно, что-то будет вырезано в финальном монтаже, но сам материал очень даже хорош. Вы же новая волна, публичность, ваше кредо. Неужели вы считаете, что ваша парачеловеческая ситуация не требует освещения? Как лицемерно так считать?» Злодей покачал головой. «Похоже, что мое впечатление о вашей героической команде было верно. Светлые снаружи, гнилые внутри. Довольно ужасно», — последний злодей сказал удрученно. «Если ты не прекратишь съемку, я разобью камеру», — пригрозила леди Фотон. «Это против правил. Нарушишь их, и я нарушу их в ответ. Это с маркизом вам повезло. Представь, если бы он не сдерживался бы. У меня было достаточно времени, чтобы изучить ваши сильные и слабые стороны, поэтому, в отличие от вас, я сделал свое домашнее задание», — серьезно сказал мужчина. «Вместо томатов убийц полетят скучные гранаты убийцы, пули убийцы и тому подобные вещи с технарской начинкой. Панацея, конечно, вылечит, но боль будет вполне реальной. Не угрожай моей семье», — сказала панацея. «Угрозы на угрозы. Я предоставил список правил в СКП и на сайте в открытом доступе также есть этот лист. Висит он не просто так. Это приглашение и предостережение. Если кто-то нарушит правила, то должен ожидать, что будет адекватный ответ. Я удивлен, что мне приходится это разжевывать. Уже почти месяц как я дебютировал, и кто-то говорит такие глупые вещи. Наконец, никто не гарантирует того, что позади вас не висит по невидимому дрону убийца». Герои обеспокоенно заозирались. «Также это могут быть телепортируемые бомбы или иные вещи, которые запрограммированы на телепортацию при определенном сигнале». Джокер положил на лицо руку. «Не верю, что мне приходится объяснять технику безопасности паралюдям с более чем десятилетним стажем. Ты блефуешь. Ну, я мог бы сделать невидимых дронов-убийц, но это скучно. Куча работы, которая будет простаивать, так как им некого будет убивать. Не люблю заниматься бессмысленной работой. Лучше уж тогда испечь новый торт или придумать, как создать армию роботов-строителей. К слову, я также могу телепортировать себя и Пикси, а после устроить вам настоящий пиар-кошмар в ответ на такие угрозы. Обиженно добавил в конце Джокер, а после обратился к Пикси. Неужели вокруг меня действительно идиоты? Почему я должен думать о последствиях, когда другие этого не делают? В чем смысл? О, не расстраивайтесь, босс. Не всем дано родиться гениями, весело отозвалась блондинка в красном. Ох, как хорошо, что у меня есть такая замечательная помощница, как ты. Благодарно улыбнулся злодей. Новая волна не знала, как реагировать на такое поведение. Они действительно не хотели рисковать, когда злодей похитил ими посреди ночи, проникнув в дом, никого не потревожив. Специальности и способности Джокера также не были известны, и только его странный список правил давали им точку опоры. Все-таки пик их карьеры был связан с поимкой одного злодея с собственным списком правил. Эми, ты можешь пожить у нас, если с Кроллой Викторией тебе тяжело. Незачем вот так резко отделяться. Это может вызвать ненужное внимание и вопросы. Банды не будут просто смотреть в сторону. Даже если у тебя есть броня, то куда ты пойдешь? Твоя личность открыто известна, и тебе еще нет 16. Мы в ответе за тебя, и твои мать и отец не могут так просто позволить тебе жить одной. Закон крайне гибок по отношению к паралюдям. СКП, протекторат и другие закроют глаза, либо я перестану лечить. В 16 я могу начать свой бизнес. Стоит дать объявление, как появится много желающих. Панацея покачала головой. Они ничего не сделают. Если они сделают шаг, то столкнутся с последствиями, которые не желают. Я думаю, что концепция правил сотрудничества Джокера не так плоха. Взаимные уступки, и пока все играют по правилам, проигравших нет. Я не собираюсь участвовать в боях или связываться с бандами. Если кто-то из банд захочет сделать шаг, то я с удовольствием протестирую некоторые свои игрушки. Разве Джокер не подпадает под это правило? Возразила Брандиш. Ты используешь штуку, которую сделала с его помощью. Как ты можешь вообще доверять тому, что сделал злодей? Разве ты не чувствуешь себя странно? Ты говоришь так спокойно, словно речь о погоде, а не твоем побеге из дома и работе с злодеем. Он как-то тебя контролирует. Это эмоциональный блокатор. Я вряд ли бы могла сказать что-либо, не рискуя впасть в истерику. Его эффект пропадет через несколько часов. Надеюсь, мы все успеем договориться раньше, чем это случится, а после я хотела бы побыть одна. Леди Фотон переглянулась с мужем и сестрой. Возможно, нам действительно стоит все обсудить? Осторожно спросила она Брандиш. Тут нечего обсуждать. Схватим шута, освободим панацею от этой штуки и вернемся домой, когда ее состояние проверит. Ой-ой-ой, у кого-то говорят старые раны. Неужели триггерное событие? Сначала бей, потом думай. И этот человек работает адвокатом. Ой, точно. Адвокаты, злодеи реального мира. Этого Кролл уже не выдержала и атаковала злодея. Хе-хе-хе, а я все ждал, когда мы начнем драться. Злодей бросил в сторону свое странное оружие и шагнул в сторону героини, игнорируя горящие энергии оружия. Бесстрашно уклонившись, поставил подножку, заставив Брандиш упасть. Но героиня превратила на половине пути в бейбольный оранжевый шар и трансформировалась обратно, уже совсем в другой позе, нанося новый удар наискосок заряженной светом битой. Как глупо, прокомментировал злодей, перехватывая руку героини, выворачивая оружие из ее рук и толкая на асфальт. Заряженное оружие исчезло почти сразу, как покинуло руку героини. О, так ты все-таки излом, прокомментировал злодей, вновь уходя от новой атаки. Какое-то время они танцевали вокруг друг друга, но Джокер поставил точку в этом споре, вырубив противницу одним быстрым техничным ударом в голову. Как бесславно лезть в ближний бой, не имея практики, навыков и защиты. Он покачал головой. Мне почти стыдно за вас. Пожалуйста, давайте не будет продолжать конфликт, примирительно выставив руки, сказала леди Фотон. Знаешь, твои руки характерно светятся, когда ты собираешься выстрелить. Просто держу в курсе, а то мало ли, сказал злодей, поднимая громоздкий томатоган. Я не против драки, но судя по всему, это будет даже хуже, чем я ожидал. Вы настолько некомпетентны, что мне уже скучно. Хотя я посмотрел бы, как вы стреляете по тарелочкам, насколько хорош силовой барьер и можно ли использовать айкидо, чтобы побить мегаватта. Так что решайте быстрее, будете драться или нет. Как сказала панацея, эмоблокатор действует несколько часов и первый уже почти закончился. Мы пришли сюда ради Эми, а не ради драки, высказался Марк, осматривая нокаутированную жену. Тогда кому-то из вас придется сгонять за пиццей, которую не принесла Кэрол. Пиццей, да, 3 пепперони, 2 маргариты и 1 с анчоусами. Или $1 000 000. Денег у вас нет, так что вперед за пиццами, иначе я буду считать, что вы не принесли выкуп. Слава, лазершоу, сказала женщина, взглянув на девушек. Мам, удивленно квакнула от неожиданности лазершоу. Тетя Сара, ты шутишь? Воскликнула Виктория. Живо слетали за выкупом. Это приказ, выполнять. Вы самые быстрые, так что не теряйте время. Девушки переглянулись, но под серьезным лицом лидера новой волны улетели выполнять указания. Еще и субординация страдает, буркнул Джокер. Может, пока они летают, протестируем мой томатоганг? Вы же не испугаетесь каких-то помидоров-убийц? Часть 21. Глава 21. Увы, но новая волна не была готова биться, когда статус панацеи находился в подвешенном состоянии. Вдобавок ко всему я играючи обезвредил брандиш. Я не особо боялся ее ковыряльника. Совершенный разум позволял реагировать на ситуацию моментально. Присутствие оповещало меня об окружающей ситуации не хуже паучьего чутья, учитывая то, что совершенный разум сильно помогал в обработке больших массивов информации, поступающей от силы присутствия. Гарантия качества делала мою одежду неразрушимой, а также любого предмета, которого я коснусь и усилю. В карманах были нити, тонкие сети и прочие непрочные мелкие вещи, которые с гарантией качества становились неразрушимым оружием. Я бы не отказался еще и от пикового состояния, но с бесконечной кузницей, с парой альтернативных сил на выбор, я был более чем спокоен и уверен в себе. Возможно, я что-то сделал с взором силы, сообщив силам героев, что более чем готов побить своими тузами их комбинации, что могло или не могло придать им чувство неуверенности. Практически вся новая волна имела родственные силы, точнее вариации подключения к одной большой силе. В этот момент мне это стало понятно и ясно. Совершенный разум сильно облегчил понимание этого небольшой головоломки из сил. Если представить силу, как один большой механизм, то разные узлы и функциональные блоки могут иметь независимые подключения к хозяевам, предоставляя свои функциональные способности услуги. В данном случае сила новой волны работала с твердым светом, заморозка энергии и формирование из нее твердой материи с разными вариациями. Хотя это не было абсолютно верно, но довольно близко к тем ощущениям, которые у меня возникли при общении и анализе их сил. Силы полета не были какими-то отдельными силами, просто есть много способов предоставить полет. Леди Фотон имела сбалансированный уровень, который предоставлял равномерный доступ к полету, лазерам и щитам. Ее дети поделили этот доступ в разных пропорциях, очевидно, что это был выбор самой силы. И трудно сказать, что они использовали эти силы творчески и часто. Полет, конечно, был часто используемой опцией, но щиты и лазеры имели редкое и малое применение. В оригинальной истории состав новой волны уполовинился Левиафаном. У меня возникло чувство, что это было не случайно. Возможно, их силы были не против такого развития событий, чтобы как-то сэкономить силы или отсеять пассивных пользователей. Настораживающим было то, что силы не ответили отрицательно на вопрос о возможной смерти носителя. Другими словами, они не стали бы мне мешать, если бы завязалась смертельная битва. Это не совсем нормально, скорее признак того, что силам скучно и возможность потери малопродуктивного пользователя не является нежелательной. Хотя я знал какие-то кусочки, многое было не очень понятно. Ясно, что все силы разные, не по проявлению, а по источнику и характеру. Сила славы была более яркой, живой, если так можно сказать. Хотя она была комбинацией трех разных сил, она являлась чем-то целостным. Я не ощущал, чтобы была какая-то тройственность или что-то в этом духе. Леди Фотон, лазершоу и барьер давали чувство, что их силы не то чтобы исчерпаны, но вряд ли могут выдать что-то лучше того, что у них есть. Сила мегаватта также частично или даже полностью исчерпала возможности доступа. Кэрол имела родственную силу своей сестры. Сила флешбинга имела родственную связь с Кэрол. Можно было представить их источник сил как коробку конфет. Леди Фотон вытащила конфету с несколькими вкусами. Брандиш получила солнечный леденец на палочке, ее муж кусочек леденца брандиш. Лазершоу и барьер поделили конфету матери на неравные вкусовые части. Слава получила сладости с трех разных коробок, когда остались лишь самые маленькие и незначительные кусочки. Хотя формально ничто не мешает раздать больше конфет, в коробке ограниченное количество вкусов и карамели. Я все еще не понимал, как много энергии есть в запасе у силы и на чем она основывается, так как многие вещи словно не имели никакого смысла с приземленной точки зрения, но обретали смысл, когда затрагивалась многомерная механика. Полет, использование лазеров и силовых полей – это как заклинание, формирование энергии в некой странной физической форме. У меня было чувство, что почти не имеет смысла подходить к изучению взаимосвязи, основываясь на традиционных способах. Полет, конденсация энергии, проявление лазерных мечей – это результат какого-то другого шевеления их сил. Хотя я мог видеть их, мое понимание было ограничено только тем, что я мог осознать, и совершенный разум лишь немного приоткрывал глубину парачеловеческих проявлений сил. «Панацея, тебя шантажировали, он что-то от тебя потребовал?» – спросила леди Фотон. Она все еще пыталась найти простое решение проблемы, выход из этой запутанной ситуации, которого не было там, где она его искала. Откровения о глубине проблем Далланов несколько шокировали людей. Леди Фотон и Мегаватт были смущены и чувствовали некоторую вину. Сара, во всяком случае, точно чувствовала угрызение совести при взглядах на бессознательную сестру. Флэшбинг, хотя и выглядел бодрее, был несколько оторван и выглядел растерянным. «Ну, да, ты облажался, чувак, и знаешь это. Причем на протяжении многих нескольких лет не замечал или не хотел замечать очевидного. Младшее поколение не привыкло сталкиваться с взрослыми проблемами. Слава явно хотела ударить меня и вернуть все как было, но ее тревога и страх также были хорошо заметны. Она явно боялась оказаться властелином, также переживала за сестру и боялась того, что будет, когда с ней будут беседовать на тему несостоявшихся трупов. Лазершоу выглядела скорее готовой действовать указаниям старших. Она определенно не последовательница строгих правил, но я не мог сказать, что она легко сойдет с геройского пути. Несмотря на хорошую внешность и цветущую юность, я игнорировал ее внешность. Как и ее мать, она была потерянной фигурой. Ее история не получила развития, ее силы не были чем-то особенным, ее характер и ум в лучшем случае были чуть выше среднего. Ее брат, барьер, также не выглядел готовым рвануть что-то делать, но его сила соответствовала характеру и готовность встречать угрозу, но защищаться, а не нападать. Поэтому я не брал его в расчет как возможного нападающего. Он также был на правильной стороне, так как не выглядел подавленным или оскорбленным от осознания темной стороны. Для него это были скорее небольшие семейные неурядицы, и он не осознавал глубины проблем, явно считая меня кем-то, кто запудрил мозги панацея. «Никакого шантажа», — покачала головой целительница. «Он рассматривает возможность сотрудничества при создании живых машин или чего-то подобного. Еще ему явно хочется насолить новой волне и любым героям, что глупо используют свои силы. Не только героям, сделал я замечание, но вы продолжайте, я пока пиццу покушаю. Никто не хочет, к слову, еще теплое. Специально сказал вам ее принести, чтобы не боялись перекусить, а то все почему-то подозревают меня в том, что я пичкаю еду какими-то добавками. Тогда почему ты хочешь уйти?» – спросила панацею леди Фотон. «Вряд ли мы сможем нормально общаться в ближайшее время с Кроллой Викторией. Кролл будет обвинять меня, подозревать в чем-то или еще как-то давить. Виктория, у меня выработалась реакция на ее ауру, что-то вроде зависимости. Если я буду рядом, то она никуда не исчезнет, и мне лучше быть одной в безопасном месте, когда начнется ломка. Я должна привыкнуть к этому, маме потребуется время, чтобы остыть. Было бы хорошо, если бы Вики потратила больше сил и времени для контроля ауры, и своей силы. Я могу попробовать исцелить папу, не вмешиваясь в его мозг, но это может дать ему новый орган или что-то вроде того. Не думаю, что мама будет этому рада, так что лучшее решение – сократить на какое-то время свой круг общения, и я не хочу вызвать проблем для тебя, тетя Сара. Какие проблемы, Эми? Мы все одна большая семья. Мне стыдно и больно, что я не заметила этой ситуации. Я поговорю с сестрой, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Сара права, мы не должны разделяться и способны решить эту проблему сообща. Нет нужды одной нести на себе этот груз. Мегаватт также выступил на стороне жены. Эми, ты мне как родная дочь. Как бы Кролл не относилась к тебе, что бы она ни думала, Я уверен, что это не со зла. Я люблю тебя и мне жаль, что я был слеп. Мы подвели тебя, позволь нам помочь тебе. Обещаю, мы приложим все силы, чтобы справиться с этой ситуацией. Эми, не уходи. Подумай сама, это может быть частью плана Джокера. Давай вместе разберемся со всем, не прибегая к помощи злодея, сказала Лазершоу. Обещаю, я приберу свою комнату и тебе в ней понравится. В крайнем случае Эрик поживет в гостиной, диван тоже удобный. КХМ, думаю, что это не будет проблемой, подал голос брат юной блондинки. Я обещаю, я исправлюсь. Я люблю тебя как сестра, пожалуйста, не бросай нас. Виктория тоже подала голос. Мы можем попробовать, отозвалась Панацея тихо. Хак-хак-ха, я закашлялся. Да вы шутите. Кто-нибудь, ущипните меня. Я оказался в утренней телепередаче для детей. Что это за магия дружбы? Ай, Пикси, зачем ты меня ущипнула? Ты сказал, босс, улыбнулась она, явно довольная своей проделкой. Это возмутительно. У вас что, терминальная стадия героизма головного мозга? Я шлепнул ладонью по лбу. Меня окружают одни идиоты. Панацея, тебе не дадут развивать свои способности. К твоей семье просто припрутся юристы из СКП и начнут давить законами, которые не стоят и бумаги, на которые они напечатаны. Взгляни на канарейку. Правило трех ударов нагло попирается, когда ее всеми силами стараются упрятать в клетку, когда такой покладистой и послушной певице достаточно условного срока и исправительных работ. Черт, она отработает песнями и концертами больше, чем потратит денег на похороны того идиота, который решил устроить скандал с парачеловеком сразу после ей концерта, который он также слушал. Сдох и туда ему дорога, меньше придурков, чище генофонд. Эй, док, не кипятись, Пикси похлопала меня по плечу. Ты сам говорил, что она просто козел отпущения и пешка в руках политиков. Да, конечно, я вдохнул и выдохнул. Ладно, вы как хотите, а я пошел. Кушайте пиццу, пока не остыла, а у меня полно дел и мало времени, которое нужно потратить продуктивно. С момента, когда стало ясно, что битвы не будет, я отпустил лишние силы, освобождая место для маяка. Поэтому к этому моменту был готов покинуть сцену. Собственно говоря, отсылка молодежи за пиццей служила оттягиванием времени, пока проходила смена сил. «Думаешь, мы тебя отпустим?» — сказала только очнувшаяся Брандиши, готовая к второму раунду. Она действительно была готова попробовать ответить мне любезностью. «Ой, я мог бы надрать тебе задницу еще раз, но отвечу иначе. Наука, детка». С этим восклицанием я взял Пикси за локоть, и мы перенеслись на остров культивации на телепортационную площадку. Итак, что дальше, босс? Дальше мне нужно достроить наконец теплицы и немного обустроить остров, так как сюда мы будем являться не так часто и нужно, чтобы все работало, как надо. Пусть новая волна разберется с тем, что у нее есть, потом загружу видео и устрою что-нибудь новенькое. Тогда я пошла дальше ничего не делать и загорать. Она опустила камеру, выключив ее. Бездельница, я покачал головой. Лучше подумай о том, как будешь в будущем нанимать людей. Мне нужно будет куснуть местных злодеев и их бизнес, организовав свой, а это минимум человек 30. Охранники, торговцы, операторы машин, может быть, ремонтники и строители. Просто дай объявление, зачем городить сложности. Затем, что ты моя помощница, левая и правая рука, хе-хе, я шлепнул ее по заднице. Ты можешь и дальше крутить попой, но тогда я найду тебе замену, которая будет не только крутить всем, что нужно, но и заниматься административной работой. Я так или иначе буду проверять людей, но я не могу лично работать с идиотами, поэтому ты будешь моим агентом, доверенным лицом. Твоя ценность в чужих глазах должна расти. Лучше быть золотой курицей, чем простой мясной, верно? Может, тебе стоит найти профессионала для этой работы? Мой опыт работы с людьми, она в ответ схватила меня за промежность, заключается в несколько иной плоскости, если ты забыл. Всегда полезно раздвинуть свои горизонты, промучил я в ответ. Вижу, кто-то соскучился по хорошему траху. Еще как, я уже начала думать, что ты запал на эту мелочь. Панацея, для этого мне пришлось бы сменить пол и надеть внешность ее сестры, попутно придумав, как обмануть ее силу. Слишком много мороки ради влюбленного подростка с комплексом Иисуса. Мне нравятся плохие девчонки. Вот как, я достаточно плохая девочка. Оливия уселась на меня, едва не опрокинув. Вполне, в самый раз для сексуальной помощницы суперзлодея. Только это и ничего более. К кто знает. Воспользовавшись полетом силы славы, я доставил нас обоих в дом. Одежда полетела на пол. Ай-яй-яй, какой неровный загар, сейчас поправим. Я схватил ее за грудь, на которой были четко видны белые полосы светлой кожи на фоне золотистого загара. Я не касался биокинезом Оливии все время, пока рядом была панацея, она могла что-то заметить. Теперь как надо, ты моя Клеопатра. Правда, значит я царица. О, ты знаешь, кто такая Клеопатра? Конечно, ведь я смотрела фильм. Вот как, надеюсь, это было порно? Пошляк, высшие пробы. Гордо отозвался я, затягивая ее в еще один долгий поцелуй. В этот раз я не использовал пиковое состояние, поэтому разогревал Оливию, играя с ее киской рукой. Она ласкала меня в ответ, и в отличие от более агрессивного подхода, мы оба растягивали удовольствие. Бархат ее загорелого тела, яркие голубые глаза, чей цвет я нарочно усилил, формируя будоражащие инстинкты пронзительный взгляд. Сердце стучало, качая кровь усиленным темпами, призывая скорее вставить член как можно глубже в эту безупречную носительницу генов. Сочная грудь, узкая талия и шикарные бедра, и все это великолепие терлось о меня и ластилось своим горячим телом. Такая красота и вся моя. Оливия залезла на меня, и я сел на стул, чтобы ей было удобнее. ХМХА, первое проникновение всегда самое особое, когда ее киска еще не растянута и лишь немного влажная в предвкушении секса. Она устраивает танец живота у меня на коленях, волнообразно качая бедрами с змеиной грацией и сексуальными стонами. Она постепенно увеличивала амплитуду, ее рот был полураскрыт в легкой улыбке, а глаза полуприкрыты, пока она пыталась настроиться на правильный темп, пробуя своей киской глубину и чистоту. Была своя прелесть отдать ей ведущую роль, просто наслаждаясь отличным видом. Эстетическое удовольствие было не меньше реального. Я немного хитрил, используя ускорение времени, чтобы не кончить раньше нее, и используя bullet time, чтобы внимательно рассмотреть каждую черточку и выражение ее лица, каждый изгиб и движение. Особенно было забавно использовать легкие и нежные касания ее клитора и чувствительных мест, когда ускорялся в несколько раз. Ее вскрики и взрывы легких оргазмов приятно веселили, особенно радовали удачные моменты, когда ее глаза закатывались, а она вцеплялась мне в плечи. В эти моменты ее мышцы напрягались, превращая в натянутую струну, вибрирующую в своем невидимом темпе. Я позволил себе немного двигаться в ускорении, по чуть-чуть, но для нее это были яростные вспышки жесткого траха. Приходилось устраивать небольшой перерыв на минуту-две, пока я проверял биокинезом ее состояние. Во время ускорения ее киска становилась более упругой и плотной по ощущениям, что дарило мне куда больше удовольствия, при том, что я еще мог рассмотреть каждый момент ее ахыгая-момента. Поняв, что у меня всегда есть время для отдыха, я перестал сдерживаться и кончал в свое удовольствие почти с такой же скоростью, что и Оливия. Чувствуя, что насладился по полной, я ускорил темп в этот раз по-настоящему, стимулируя при помощи биокинеза особенно сильный всплеск гормонов удовольствия, но в более долгоиграющей форме, оставляя женщину в экстазе отходить в гамаке. Пиковое состояние заняло свое место, вторым слотом встала технопатия, а третьей силой фортификация. Потребуется целый гарем, чтобы по-настоящему отвлечь меня от работы, хотя и его будет мало. Время замедлило свой бег, пока я вдохновлялся пошлым личиком Оливии, пока она пребывала на седьмом небе от счастья. Мой уровень счастья был ненамного ниже. Почти богиня, может быть, не хватает какого-то неуловимого минимума, но я чувствовал крепкое чувство привязанности. Моя прелесть, это не любовь, но что-то близкое. Мозги не застилала розовая пелена и благоглупости, но эмоциональный подъем был сопоставимым. Как жаль, что мы на земле бед. В этом дерьмовом мире обязательно найдет ублюдок, который все испоганит. Джек/Симург, либо еще какой-то придурок, который решит, что будет хорошей идеей ударить по самому дорогому. Поэтому от этой мысли поднималась волна кипучей деятельности, действовать, не ждать, работать на опережение, предусмотреть все, что возможно, искать слабости и устранить. Поэтому я в режиме Соника отправился батрачить на стройку. Роботы продолжают работать, но я быстрее сделаю некоторые вещи, сократив общее время постройки. Шаг первый – продовольственная безопасность. Шаг второй – контроль области, информационная безопасность. Шаг третий – создание средств защиты и нападения. Пока все это только реакция на возможные, по мне так очень даже реальные, будущие угрозы, но я не могу действовать поспешно, жестко и слишком напористо. Постоянно какие-то мелочи, которые нужно учитывать и помнить. Постоянно держать в уме такие вещи, как пророки, козыри и слепые пятна. Нельзя предвидеть будущее с гарантированной точностью, но можно использовать глаза, чтобы знать уязвимости. Нельзя полагаться полностью на силу везде и во всем, поэтому нужна организация нормалов, роботы и умные программы, чтобы даже без костюма я оставался миллиардером, плейбоем и, по возможности, гением и филантропом. Помнить о умниках, что уверены в будущем и знают, что делают, обладая колоссальными ресурсами, поэтому настраивать сценарий так, чтобы будущее, где я жив и здоров, было наиболее благоприятным для всех, а где мне плохо или я мертв, плохо было всем и каждому. Конечно, без меня и моего вмешательства всем и так будет плохо, поэтому можно считать, что этот пункт по умолчанию соблюдается и нет нужды тратить свои силы на формирование каких-либо систем мертвой руки, если те не способны уничтожить губителя как минимум. Очень полезно уметь выключать свет Симург, когда та стирает тебя из возможного будущего. Случайно или специально, неважно, главное, что у губителей есть чувство самосохранения, поэтому имеет смысл позаботиться в будущем о подобной вещи. Обдумывая при помощи фортификаций набор технарских вещей, я не мог не отметить, что значительная часть их относилась к инструментам, которые позволяли производить в больших масштабах вещи более высокого класса. Метаматериалы фактически были основой для большинства вещей, начиная с аугментации и выше. Бронированная война вообще использовала технарские решения силы лишь в sci-fi оружии, системах защиты, РЭП и управления огнем, а также в средствах производства. Броня вообще могла быть изготовлена множеством способов. Кристаллическая каменная плитка, которая крошилась под ударами, рассеивая энергию на разрушение кусочков брони. Цельные плиты из многослойного пирога, способного выдержать даже кумулятивную струю, которая в обычных условиях плавит и пробивает насквозь метры стали. Более хитрые вещи включали в себя не просто покрытие, а проводящий энергию материал, сверхпроводниковую броню, что могла гасить электромагнитную энергию раскаленной плазмы и лучевого оружия, отклонять разогнанные пучки заряженных частиц и многое другое. Снаряды и стволы также отличались, предоставляя умное высокоточное оружие, способное распознавать цели на гиперзвуковых скоростях, даже сбивать околоземные цели. Требования, конечно, были соответствующими. Была некая общая тема. Быстро, дешево, качественно, выберите два пункта. Быстро и дешево, забудь о качестве, я мог бы клепать деревянные танки и армию роботов-болванчиков, чей мозг был бы распределен на все юниты одновременно, но это были бы скорее муравьи, а не терминаторы. Быстро и качественно, извольте получить сверхчистые материалы, высокоточные станки и строго контролируемую среду, где шло формирование материи на уровне микромира по строгим шаблонам и допускам. Дешево и качественно, что ж, придется постараться и потратить время, чтобы все работало как надо. Быстро, дешево и качественно тинкертех не получался. Без поддержки силы волшебная составляющая теряла заряд, стабильность или просто переставала со временем работать. Я не был уверен, в чем именно причина и почему это происходит. В одно я был уверен, моя сила меня не обманывает в отношении создания sci-fi вещей. Нельзя создать оружие 23 го века, когда ты находишься в начале 21 го. Технологический разрыв в столетии два невозможно ликвидировать высокоточно и ручным трудом, тут потребуется мухлевать силы или же качественные материалы. В Тинкертехе я видел способ закрыть слабости и уязвимости, сэкономить время и силы. Можно телепортироваться по миру и воровать фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. Мне не требуется много, но это пока. Создание теплицы – это отработка технологий, пробный шаг. Все, что мне потребуется потом – это перенести в шаблоны конструкцию так, чтобы ее могли воспроизвести обычные люди. Шаг за шагом построить сложное техническое сооружение, которое жизненно важно в условиях сокращающихся экономических связей. В одном из прогнозов моей силы, большие города превращались в большие ловушки и заложников поставок продовольствия и материалов. Это провоцировало еще больше конфликтов, голодные бунты и борьба за то, что должно быть в изобилии. Решить проблему нехватки продовольствия можно было еще лет 50 назад, не говоря уже про использование суперсовременных наработок. Часть 22, глава 22, 22-25 февраля 2011. Если бы не использование совершенного разума, я бы и не вспомнил о том, что где-то в конце февраля Симург нанесет удар по столице Австралии. Я мог бы пропустить это событие, но когда еще появится время увидеть третьего губителя в бою? Опять же, там будет много других паралюдей, сколько вкусных сил, но главное, что можно будет пощупать Симург за перышки. Я много думал о том, как можно шлепнуть по заднице пятиметрового ангела-мутанта. Чистой силой тут ничего не сделать. Слепое пятно также не гарантирует безопасности, так как согласно спойлерам в финальной битве Симург уклонялась от смертельных ударов слепого пятна, при этом еще и создавая обманки. Объяснялось это типа тем, что хотя слепые пятна Симург не видит, она видит, откуда прилетит камень. Вот только неясно, видит ли она сам удар, но не того, кто его наносит во времени, или же тут задействован какой-то другой механизм. Я решил исходить из худшего и предположил, что Симург может видеть все круги на воде, что создает невидимый камень. Другими словами, пока я тихо не отсвечиваю на поле боя, я в относительной безопасности. Но если я захочу использовать какую-то атакующую силу, то в мою сторону может прилететь кирпич или целый небоскреб, в зависимости от решения твари. Ставлю на кирпич из-за рациональности, но исходя из худшего, должен рассчитывать, что может прилететь что-то тяжелее. Минирование и использование какого-то оружия отложенного действия может и не сработать. Не знаю точно, но тварь может видеть или воспринимать радиоволны, либо иметь еще какой-то сенсорный массив, который может заметить детонатор и принять меры. Также мне было известно, что хотя телекинез губителя ограничен эффектом Мантона, губитель в боях сдерживается и не хватает кипов за их костюмы и вообще по сути играет. Информация не критически важная, но полезно держать в уме знание рисков. О том, как Симург влияет на людей, известно не то чтобы много, но и немало. Навязчивые идеи, слова, поиск скрытого смысла, галлюцинации, странные сны, бессонница, есть и более серьезные последствия в виде потери способности к социальной коммуникации. При этом сама сила парачеловека может расти в силах и эффектах по мере того, как его способность понимать людей исчезает. В итоге жертва остается в одиночестве, неспособная общаться, понимать других, с мощной силой, готовой взорваться от любой достаточно сильной встряски. Существуют и более скрытые эффекты, когда жертвы сходили с ума по прошествии долгого времени. Если бы не слепое пятно, я бы в жизни не решился приблизиться к этой твари, хотя друг меня обрадовал, что ей не требуется быть близко, чтобы использовать свою силу, как и петь. Другими словами, сценарий заговора Симург не лишен смысла, но лишь в рамках глобальности воздействия и реакции на действия, которые еще не случились, но были предсказаны Симург. Исключить из боя людей практически невозможно или вовсе невозможно, так как телекинез Симург способен отламывать куски зданий, бросать в нее роботов и ракеты, изощренный способ самоубийства или скрытая диверсия для обороняющихся. Она способна использовать технарские вещи и силы окружающих технарей, чтобы собрать что-либо прямо на поле боя. По сути, она использует это, чтобы отвлечь внимание защитников, создавая иллюзию, что создаваемое устройство очень важно и нанесет ужасающий ущерб, если будет достроено. И пока все носятся сломя голову, она легко может промыть мозги нужным людям, создавая иллюзию победы там, где было сокрушительное поражение. Поэтому тварь зовут убийцей надежд. Если бы я развернулся каким-то образом за месяц, формируя команду, фабрику или еще что-то, что в скором времени могло бы сильно изменить ситуацию в городе в лучшую сторону, она явилась бы туда. Если бы я работал над чем-то действительно опасным и мощным, тратя много сил, времени и ресурсов на дорогостоящий проект, она пришла бы, чтобы доделать его по-своему. Если бы я как-то собрал всех злодеев, героев или еще кого-то, промыв им мозги при помощи блефа и биокинеза, она также могла прилететь, чтобы разбить планы и труды. Пока же я неуловимый Джо, то я вне зоны риска, как и мое окружение. Поэтому я не спешу класть все яйца в корзину и пытаюсь создать что-то устойчивое и достаточно прочное, чтобы выдержать любой возможный удар без критических последствий. Другая важная проблема – это то, что губителей очень сложно уничтожить без правильных сил. И после смерти одного или выявления угрозы, они сменят тактику. Вместо пафосного появления игры в чудовище, будут беспорядочные хаотичные дистанционные атаки. Бегемот мог бы просто равнять города землетрясениями или вызвать извержение вулканов, направляя энергию так, чтобы убивать масок. Левиафан просто бил бы цунами по цели, не выходя из воды. Симург вообще могла бы убивать политические фигуры, приводя к таким бурлениям говна в элитарных эшелонах, что было бы сопоставимо с прямой атакой на столицу. Таким образом, пока не решена проблема поиска, наведения и гарантированного поражения цели, губителя практически бессмысленно атаковать, даже имея на руках правильные силы. Но забудем о губителях, так как они были активированы Эйдолоном и как следствие, убийство чувака приведет к их бездействию. Значит ли это, что мне не нужно вообще как-то контактировать или искать способ уничтожить губителя? Естественно, что нет. Особенно, когда есть главный гад, которого нельзя вырубить, убив какого-то случайного человека. Хотя убить Эйдолона не легче, чем губителя, но он хотя бы может не пережить удара, нанесенного в нужное время и в нужном месте. Проблема в том, что он один из главных героев, не как персонаж, а как местная величина, сильнейший козырь на планете и герой со стажем в десятки лет. Поэтому я исключил атаки непосредственно на Симург, не имеет смысла, и мы просто в разных весовых категориях. Брать с собой Тинкерхтех также не имеет смысла по понятным причинам. Из всех сил, что приходит мне на ум, есть лишь несколько, которые могут повлиять на губителя. Временный пузырь, в теории он может заморозить части тела губителя, но для этого придется подобраться вплотную, практически самоубийство. Темпоральный разрушитель, сила-стрелка, позволяющая стрелять световым лучом во времени. Сам по себе луч, это практически обычный лазер. Что делает его действительно разрушительным, это способность складывать эффект воздействия во времени, что многократно умножает разрушительную мощь вплоть до бесконечности. Сила использует мерные махинации, чтобы нарастить энергетическую мощь воздействия. Вдобавок ко всему можно целиться в точку в пространстве, где была цель, после чего атаковать ее лучом во времени. Продолжительная атака области после прекращения как бы посылает всю выпущенную энергию во времени, которая взрывается в реальном времени в одно мгновение, высвобождая всю накопленную энергию. Особенная разрушительная мощь достигается путем наслоения энергии вплоть до плотной упаковки до такой степени, что это можно сравнить со большим взрывом, способным создать целую вселенную. Разумеется, что все в куда меньших масштабах. Подобно тому, как в теории можно создать черную дыру в лаборатории, она исчезнет быстрее, чем сможет нарастить массу и создать убийственную гравитационную воронку, способную сожрать планету. Наконец, есть третья сила ускоренного разложения. Сила контакта, которая использует энергию времени с похожим разрушительным эффектом. Любая материя будет просто распадаться, начиная от простых процессов ускоренного распада и разложения до чудовищного эффекта, когда квантовые связи становятся нестабильными и происходит распад материи в результате тепловой смерти Вселенной. Опять же, для достижения значительного эффекта нужно длительное время касаться цели. Без формы неуязвимости такой фокус просто не провернуть. Совершенный разум, та сила, которую имеет смысл использовать для изучения Симург, останется на выбор одна средняя или три слабые силы. Потребуется мобильность, но я могу использовать силу славы, чтобы компенсировать нехватку мобильности. В теории можно использовать технопатию, чтобы попробовать сломать Тинкертех, который Симург будет строить. Останется место для одной-двух малых сил, если потребуется вмешательство. Спасение людей и кипов будет иметь смысл, но без телепортации это бессмысленно. Опять же, Симург способна предвидеть круги на воде, поэтому потребуется не просто телепортировать людей, а делать это внезапно, быстро и непредсказуемо, что довольно трудно, учитывая Симург. Поэтому самым логичным будет не просто поиск и спасение, а выключение разных фигур из сценария. Карманное измерение может забрать человека в стазис, что выключит его из сценария Симург, и ей придется подстраиваться, переписывать его. Она может видеть исчезновение людей и неправильно это интерпретировать как смерть. Хотя, если она видит их появление спустя какое-то время, то лучше все-таки их проверить позже. Наконец, последней силой можно выбрать зеркальные изображения. Иллюзии с копиями моих сил не жалко бросить в самоубийственную атаку или использовать для зондирования почвы. Также должны быть невидимы для Симург, поэтому имеет смысл использовать в качестве обманок и дронов для разминирования. Придя к такому выводу, я со спокойной душой продолжил строительство теплицы на острове культивации, время от времени развлекаясь с Оливией и давая ей все новые упражнения на ловкость, моторику и скорость принятия решений. Я собирался пощекотать Империю 88, так как пнуть фашиста – это святое. А это риск для Оливии, поэтому моя помощница должна не только красоваться, но и шевелить всеми нужными частями тела, чтобы эти части тела оставались при ней. Рымба из нее не выйдет, но мне важно, чтобы она просто умела проделывать некоторые вещи быстро и четко. Ткач судеб покажет только возможное будущее, поэтому раздвинуть границы помогут тренировки и внутренняя уверенность в самой себе. Но даже без руководства моей силой она должна быть способна справиться с возможными конфликтами. Когда я почувствовал, что слишком погрузился в работу, здание теплицы было достроено. Это было пятиэтажное пирамидальное здание, вокруг которого стояли зеркала, способные фокусировать свет на нужных частях здания. Пока солнечные коллекторы были на стадии проекта, но черновая работа была закончена полностью. Нужно было только закончить с электроникой и прочей начинкой. Длительное использование одних и тех же сил надоедало. Не было чувства, что они как-то растут или мое мастерство повышается. Строительство шло по плану. После оценки ситуации, материалов и инструментов сила давала рекомендации и инструкции, которые могли незначительно меняться. Технопатия не менялась. Есть связь. Контролирую и управляю техникой дистанционно. Нет связи, не управляют. Каких-то сложных трюков не появилось, неожиданных эксплойтов тоже не нашел. Время близилось к субботе, ждать воскресенья, чтобы отдохнуть как боженька я не хотел. Зачем ждать, когда можно начать прямо сейчас? Прежде чем возвращаться в город, я решил узнать, что случилось за время моего отсутствия, а для этого отлично подходила сила ретроспективы. За время моего отшельничества Брактон-Бей все еще стоял, новая волна, вроде как, не делала никаких громких заявлений, а панацея вроде держалась. Они даже ее новый костюм представили, как некий анонс будущего апгрейда для всей группы. Очевидно, некоторые мои слова до них дошли, и они собрали немного мозгов в кучку, чтобы подумать. Получалось из-за загруженности разными повседневными делами серединка наполовинку. Кролл получила выволочку от сестры и ходила надутой оскорбленной королевой, но с Славой все-таки поговорила о ее поведении и контроле силы. Ее муж все-таки начал принимать таблетки, поэтому его состояние немного улучшилось. В общем, мыши продолжали колоться и есть кактус, упрямо держась своей командой привычного положения. Эмма меня приятно порадовала. Девочка сходила в трущобы и наняла несколько людей. Хитро использовала свою внешность, чтобы пригласить несколько мужчин в переулок, где роняла на землю смятую купюру, когда он отвлекался на нее, колола парализатор, после чего проводила нехитрую операцию. Дальше шло простое объяснение на уровне. «Делай как скажу, будет хорошо, а если не будешь, то вот тебе немного пары кругов ада для стимуляции». Жестко, даже жестоко, но и контингент такой, которому только так и дойдет. Получив пару мускулов, девушка стала более разборчивой и подбирала уже более чистые и привлекательные кандидатуры, хотя и из того же слоя общества. Так у нее появились разные подчиненные, что выполняли приказы за страх и за совесть, так как электронное удовольствие было вполне себе реальным и приятным. Даже лучше наркоты, так как можно было выбрать длительность и интенсивность. К счастью, Эмма использовала лицевую маску, поэтому ее приняли за кипа или кого-то вроде кипа. Ее подчиненные приняли правила игры довольно легко, тем более, что первые приказы были довольно простыми: сбор информации, сбыт простеньких картин, которые Эмма рисовала на досуге, овладевая новыми навыками. Она очень легко схватывала новые, но до гениальности, конечно, ей было далеко. Имплантаты помогали ей не забывать, делать математические расчеты, облегчали запоминание механических движений и другие вещи. Но пока она промышляла мелочами и не похоже, что была готова к тому, чтобы побороться за территорию. Я обдумывал, как можно ее подтолкнуть к действиям, но пока решил посмотреть, что она сможет сделать. У нее было достаточно людей и времени, чтобы устроить ловушку для какого-нибудь кипа или толстой цели, чтобы захватить, убить или даже завербовать силой. Опять же, я хотел, чтобы девушка прониклась тем, как живут люди, которых бросили и забыли. Пусть ее подчиненные задают ей неприятные, но жизненные задачи и проблемы, которые ей придется решать. Герои и злодеи пошарились по моей территории, но ушли ни с чем. Ожидаемо, но мне стоит подумать после нападения Симурга о том, чтобы как-то начать обустраивать территорию. Построить формальные стены или какие-то знаки и подумать о средствах защиты. Вообще думал утянуть из страны третьего мира несколько танков и переделать их. Вот только размер и вес имеет значение, и мне куда проще сделать что-то из дешевых материалов, обеспечив некоторыми хитростями, чтобы все работало достаточно эффективно. Но такого рода решение скорее наоборот вызовет ответную реакцию и проще использовать людей, которые готовы жить и работать на моей территории. Поэтому я хотел, чтобы Оливия занялась этим вопросом в скором времени. Нападать на Империю 88 в открытую или как-то еще я не хотел, а хотел просто немного повеселиться за счет нацистов. Мое пусть и недолгое сотрудничество с Панацеей давало мне алиби для всяких биоэкспериментов. Я не собирался реально ими заниматься по причине некомпетентности, но у меня были подходящие силы, которые можно было бы объяснить биотехнарством. Аниморф позволял трансформировать себя в любого живое существо больше микроорганизма. В этой форме сохранялась возможность использовать другие способности. Комбинирование форм, частей тела и даже органов открывало путь к созданию химер наподобие Дискорда, хотя чтобы по-настоящему изобразить этого тролля потребуется больше сил для бесконечной кузницы. Но уже одно это позволяло мне дать алиби для существования покемонов. Помнится мне, Убер и Элит хотели связаться со мной. Можно считать, что время пришло. Не затягивая это дело, я отправил письмо на почту Элита с предложением встретиться. Пора представить еще одну достопримечательность, Саммеррок или Саммеррок, кафе, которое существовало со времен Маркиза и является нейтральной территорией для встречи кипов. Десятки лет спустя оно все еще существует, вот насколько это было полезное и культовое место. Хотя культовое лишь потому, что было очень удобно и Маркиз им не брезговал пользоваться, приучив местных к тому, что провести переговоры, это очень полезно для бизнеса и здоровья. Ответ пришел спустя несколько минут, что я посчитал хорошим знаком. Злодеи согласились встретиться, чтобы обсудить дела, и даже согласились сделать это сегодня в 6 часов вечера. У меня даже осталось немного времени, чтобы подготовиться к самой встрече. Оливия, готовь костюм, мы отправляемся на встречу с двумя известными злодеями города. Правда, кто это? Она заметно оживилась в перспективе выбраться в город. О, я уверен, что ты о них слышала. Убер Элит, я не стал напускать тумана и сказал как есть. А эти двое, ее ожидания были выше. А ты хотела встретиться с Кайзером и Лунгом одновременно? Нет, учитывая какой ты клоун, эти двое тебе подходят. Это я-то клоун. Я не пользуюсь гримом. Я настоящий комедиант. Я смеюсь, остальные плачут. В твоих мечтах, босс, подразнила она меня. Ну-ну, я только разогреваюсь. Нельзя же переходить к главному номеру программы без шутки-минутки. Публику нужно разогреть. Если человек поскользнется на улице на банане и прогремит своими костями на всю улицу, то засмеются единицы. Если это произойдет на сцене в театре, смеяться будет весь зал. Публике надо дать понять, что идет шоу. Я с важным видом объяснил свое видение ситуации. Я так думаю, что падать от банановой кожуры придется другим, а не тебе, разумеется. Хотя для дела я готов потерпеть некоторые неудачи, но в рамках своих хитрых планов, когда поражение принесет мне победу, лучше поскорее отправимся в город. Я соскучилась по магазинам. Оливия прошлепала босиком по полу к шкафу, доставая свой костюм. Так, я на разведку, а ты будь готова к своей ответственной задаче прислужницы суперзлодея. Чувствую, что через пару лет смогу снимать артхаусное кино с такой практикой использования кинокамеры. Скорее порно, пробормотал я, оценивая постепенно растущий скилл в этом деле Оливии. Что? Она недовольно развернулась. Ничего, помахав рукой, я телепортировался в тайное логово. Хм, никого, все на месте, но у меня такое чувство, что здесь уже потоптались люди. Досадно, придется сделать новое тайное логово, а то меня беспокоит подобное больше, чем я думал, что готов терпеть. На месте выверта я натравил бы героев, злодеев и наемников на того, кто тебе неприятен или мешает. Поэтому дальнейшее содержание этого тайного логова перестает быть актуальным. Или мне нужно что-то сделать с хитрым суперзлодеем. Проверка территории технопатии и присутствием показала, что в районе появилось на несколько видеокамер больше, как и на одну машину наблюдателей. Больше ни о чем важном мне моя сила не сообщила, поэтому я телепортировался по маякам в радиусе километра, проверяя их состояние и попутно обновляя. Некоторые маяки сместились довольно сильно относительно того, где я их устанавливал, поэтому я эти зоны я игнорировал и мысленно объявил потерянными. Нужно будет позже проверить, что с ними случилось, но не при помощи телепортации. После тропического острова холодный влажный воздух был очень неприятен. Кожу головы холодило, Уши и нос мерзли с непривычки, но менять слоты, чтобы использовать иммунитет, я не хотел. Сила славы также была не нужна, так как я использовал силу скорости, чтобы делать все быстро и неуловимо. Менее чем за минуту я проскакал по сотне маяков, обновляя их статус, после чего был удовлетворен и вернулся на остров культивации. Пикси только-только застегивала молнию комбинезона. Не забудь шапку и шарф. После тропиков может показаться непривычно холодно. Может быть, стоит добавить для тебя закаливающие процедуры, чтобы держать кровеносные сосуды в тонусе. Я тебя умоляю, я не какой-то спортсмен и золото на соревнованиях брать не собираюсь. Возмутилась девушка моему предложению. Что, я беспокоюсь о твоем здоровье. Просто сделай нормальный костюм. Люди не ходят голыми зимой не потому, что это невозможно, а потому, что есть одежда. Ой, да ладно, разве тебе не хотелось бы быть легко одетой зимой и летом? Это в тропиках, а не в Брактонби или где-то в умеренной полосе с нормальными зимами. Какая досада, я шутливо покачал головой. Если оделась, то давай руку, отправимся в холодный и суровый приморский город. Не драматизируй, я на улице работала и привычная к такому климату. Она взяла меня за руку с видом гордой и независимой женщины. Ну-ну, я телепортировал нас в доки. Ух ё, она поспешила застегнуть молнию на груди и потуже завязать шарф. А я о чем? С видом знатока ответил я, шлепнув по заднице. Это тебе за то, что споришь со своим умным боссом. Да-да, папочка, она подразнила своей задницей, накажи эту плохую девочку. Ты только так при других не сделай. Или сделай, я задумался. Может быть, если будет дрон-оператор, то мы даже можем снять небольшое порно. Серьезно, тебе действительно плевать на свою репутацию? В смысле, более сексапильной красотки, чем ты, еще поискать придется? Я тоже не урод, так в чем проблема? Я тебе потом объясню. Она покачала головой. Окей. Покончив с мелочами, мы отправились в паб на встречу с злодеями. Часть 23. Глава 23. Стой, погоди, у меня идея. Я остановил Пикси в переулке и использовал зеркальное изображение. Рядом появилось две моих копии. Сейчас у меня была комбинация сил аниморфа, зеркального изображения, ремонта и рентгеновского зрения. Помимо этого были активны сила славы. Первая копия подпрыгнула и превратилась в яркого тропического попугая, который сел на мое плечо. Вторая подпрыгнула в воздух и превратилась в белоснежного пушистого кролика, который завис рядом Пикси. Джимми, девушка посмотрела на пушистика, который был копией предыдущего кролика, который успел засветиться в шоу. Сила запомнила форму и воссоздала кролика во всем его мимимишном облике. Так точно, Юнга. Проскрипел попугай, топчась у меня на плече. Получилось аутентично. Мне будет неудобно нести и снимать одновременно, пожаловалась женщина. Пока съемка не требуется, я отмахнулся. Кроль будет почти невесомым и тебе нужно только делать вид, что ты его несешь. Он как маленький телохранитель и шпион. Только мне нужно раз в 5 минут его обновлять касанием, чтобы не исчез. Так что держись рядом по возможности. Окей, она взяла кролика из воздуха, прижав к груди. Теперь идем. Паб Саммерсрок находился посреди длинной улицы, полной похожих магазинов и заведений. Нельзя было сказать, работает оно или давно закрылось из-за общей серости, пыли, грязи и отсутствия движения на улице и внутри. Место видало лучшие дни. Облупившаяся серая краска, ржавые решетки на окнах с потеками ржавчины. Окна мылись в прошлом тысячелетии, а общее впечатление было между вау, какой антураж, какой колорит, и фу, что за клоповник, срочно сжечь. Босс, что Пикси, на что ты смотришь? Мы уже минуту стоим у входа. Это то самое место? О, да, просто я был поражен колоритом. Говорят, что встречают по одежке. Если так, то нейтральная зона и место для переговоров находится на последнем издыхании. Я потрепал кролика по голове, обновляя время действия проекции. Можешь начать съемки. Я не буду комментировать, потом проведу редактуру. Окей, но по мне тут и говорить нечего, дыра как она есть. Да, настоящий позор, я покивал головой. Внутри было не лучше. Скудное освещение, темного зеленые занавески и скатерти, серый пол. Не хватало только сизых клубов сигаретного дыма, небритых угрюмых личностей и какой-нибудь подходящей музыки из 70-х. Руа, что за свалка? Ну, это все еще лучше, чем снаружи, ответил я попугаю. Руа. Попугай слетел с плеча, лениво взмахивая крыльями, пролетел по залу, сделав круг, сел на барную стойку. Никого. Удивительно, Хотя заведение явно не пользуется популярностью, я уселся за приглянувшийся столик, с которого был виден вход. Пикси села рядом, кролик прыгнул на стол, освобождая ей руки. Контролировать животных было почти так же просто, как обычные проекции. Только некоторые моменты получались ненатурально, когда попугай пользовался силой славы, чтобы меньше махать крыльями. «Руа, корабль по правому борту». Попугай подал голос, когда показалась официантка. У нее на лице был отпечаток руки, и сама она выглядела заспанной и не особо довольной тем, что ее разбудили. Обычное лицо без ярких пример, средние губы, средний нос, простые брови, немного растрепанные каштановые волосы до плеч. В помещении было не очень тепло, поэтому она поглаживала плечи и недовольно морщилась. Ее униформа была почти такой же серой и невыразительной, как само помещение. Чистая, но немного мятая и не особо новая. Отсутствие какой-либо косметики и украшений также бросилось в глаза, как и короткие ногти без лака. Фигура также не впечатляла, маленькая грудь, худоватые бедра скорее спортивные, чем пышные. «О, как мило, здесь еще есть и обслуживание». Я улыбнулся и поманил девушку рукой. Она немного посмотрела на нашу разношерстную компанию, после чего все-таки подошла и положила на стол блокнот с ручкой. Она ни разу не улыбнулась и больше было похоже, что она не совсем рада посетителям. «Будешь что-нибудь, я не голодна и вряд ли они подают что-то лучше, чем готовишь ты», она покачала головой. «Мне снимать, так ты совсем отвыкнешь от вкуса простой кухни и старых добрых полуфабрикатов с консервантами. Пока о камере не волнуйся, это не совсем официальное дело, которое нужно фиксировать». «Если хочешь, я могу исцелить твою глухоту. Это бесплатно и безопасно. Если согласна, то принеси колу, если нет, то чай», я написал в блокноте. Она посмотрела на написанное, еще больше нахмурилась, посмотрела на меня и ушла в подсобку. Йо-хо-хо и бутылка рома. Попугай перелетел на стол, когда официантка принесла банку колы. Я достал из внутреннего кармана маленький шприц и, взяв девушку за руку, сделал легкий укол. Пока она была отвлечена на более неожиданный телесный контакт, я использовал силу биокинеза, чтобы исцелить ее глухоту. Это не было сложно, так как моя сила уже имела достаточно опыта в понимании того, каким должно быть человеческое тело в рабочем состоянии. Мои перчатки не были сплошными и содержали прослойки из живой ткани, которую я мог убирать биокинезом для касания предмета. Как комарик укусил и совсем не больно. Я улыбнулся и спрятал шприц обратно. Одна из тех мелочей, которые я все хотел сделать при случае. Девушка ошарашенно уставилась на меня, трогая то руку, то уши, после чего убежала обратно. «Что ты сделал?» «Ну, назовем это моим вкладом в работу этого заведения. Содержать глухонемую официантку может быть прикольно и в чем-то стильно, но сейчас технологии позволяют считывать звук практически со всего. Плюс можно просто войти и понатыкать жучков, никто не заметит, так что конфиденциальность – вещь вторичная. Все-таки тут вряд ли будут обсуждать что-то серьезное, а на встрече злодеев. Скажем так, это не работает в рамках неписанных правил и правил маскарада. Простой пример, приходит два человека и обсуждают что-то. Эту информацию сливают третьему лицу и договоренность двоих летит в одно место. В этом случае, что будут делать злодеи? Вариант первый – искать виновного. Вариант второй – решить, что их предали и бежать бить друг другу лица. Так или иначе, правда вскроется и здесь уже могут завалить всех причастных. Пытки, шантаж, убийство, а в результате страдают все, так как нейтральное место встречи скомпрометировано, а нового не видно. В результате придется организовывать новое место встречи с куда более серьезным способом обезопасить информацию и все равно такому месту могут не доверять. Второй вариант – о сливе никто не узнает, но тут все просто, главное правило «не попадайся» действует. Тем не менее, нормальные люди все равно держат в уме возможность того, что кто-то что-то подслушает, услышит и тому подобное, поэтому серьезные вещи редко обсуждаются в подобных местах. Тут скорее встречи вроде нашей либо, когда банды собираются вместе, чтобы решить кризис, вроде общей угрозы.